Ее Женя нашел в одной из квартир любителя быстроходных катеров. Но проблема в том, что такая веревка и сам якорь кошка весили неимоверно много. Только кошка имела вес не менее 5 килограммов. Чтобы вручную, используя только свои мышцы, закинуть это изделие на расстоянии 40 метров, не могло быть и речи. А ведь к этому весу должен прибавиться и вес тянущейся за ней веревки, которую точно легко не назовешь. Женя простой человек, а не сын Зевса, античный богатырь и герой греческой мифологии Геракл. Вот тому это вполне под силу. Если человеческая сила не может справиться с какими-то задачами, то люди придумали для этого механизмы, что во много крат сильнее человеческой природы. Поэтому толстую веревку с массивной кошкой, сваренной с прутьев толщиной с большой палец, Женя мог бы забросить с помощью катапульты или большого и мощного лука. Но это было бы слишком банально, по-киношному как-то. Поэтому Женя решил проявить смекалку. Зачем напрягать мышцы, силы, время, ресурсы на строительство технического совершенства под названием катапульта? Никто не спорит, что с помощью нее заброс на соседнее здание тяжелого предмета вполне осуществим, но на ее строительство нет времени. Чтобы закрепиться на соседней крыше, Женя воспользовался спиннингом и хорошей блесной для рыбной ловли. Блесна не была привязана к толстой леске, которая проходила свободно в ушко блесны, словно нитка в иголке, а двойная леска была намотана на спиннинговую катушку. Получалось следующее – колечко на блесне – было вместо ролика, свободно пропуская через себя леску в обоих направлениях. Тройник на конце блесны имеет очень острые, цепляющиеся за любую поверхность крючки. В Женином случае блесна должна была плотно зацепиться за гидроизоляционный материал, покрывающий крышу. И он мог бы свободно перемещать закрепленный на леске груз, потянув на себя другой ее конец. Но леска наверняка сильно просядет под тяжестью 5-килограммовой кошки и тянущейся за ней веревки, с каждым метром добавляя еще больше веса. Но также леска легла бы на бетонный парапет, плотно прилегая к нему, и не было бы никакой возможности перетаскиваемой кошки преодолеть этот барьер. Вряд ли, дергая за леску, груз смог бы перевалиться через бортик крыши. Скорее всего, она порвется, и кошка с веревкой полетят вниз. Леска в данной схеме должна сыграть лишь вспомогательную роль. С ее помощью Женя будет тянуть груз. Она как раз хорошо держит разрыв, значительно растягиваясь. Сам вес кошки и веревки на себя возьмет толстый электрический кабель, проходящий по крышам домов. Кабель был закреплен на обеих крышах и натянут до состояния струны. Поэтому электрическому кабелю Женя не рискнул бы перебираться на соседнюю крышу. Были сомнения в надежности его крепления. Не хотелось бы из-за своей глупости свергнуться на головы каннибалам. Вот взять на себя вес в пределах 15-20 килограммов он был вполне способен. Примерно столько и должна весить кошка с веревкой, по Жениным прикидкам. Но главным преимуществом электрического кабеля было то, что он был натянут выше бортика крыши, а значит, веревка с кошкой пройдут беспрепятственно прямо над парапетом крыши. Держаться на кабеле груз будет с помощью веревочного кольца, сделанного из непрочной бечевки, которую Женя сможет легко порвать, резко дернув за веревку с кошкой. Далее металлическое изделие, следуя закону всемирного тяготения, упадет на крышу. Используя веревку как основное средство, а электрический кабель как страховочное, Женя с другой веревкой, закрепленной на поясе, переберется на крышу соседнего дома. Для этого пришлось применить альпинистское снаряжение. Конечно, страшно висеть над пропастью 9 этажей, но Женя старался не смотреть вниз. Еще страшнее было вскарабкаться на парапет крыши, ведь Женя был гораздо ниже него, находясь в висячем положении, словно парашютист на стропах. Попав на соседнее здание, в первую очередь проверил все выходы на крышу. Решетки на всех пристройках были целые, замки закрыты. Перетащив инструмент и бухту тросика, забил сначала все выходы, после чего, как на своей крыше, обмотал надстройки тросом и зафиксировал хомутами. Теперь можно было не опасаться, что на крышу кто-нибудь сможет проникнуть. Имея на руках инструмент, Женя вплотную занялся возведением надежного и мощного перехода с одной крыши на другую. Конечно, идеально было бы построить подвесной мост, но на это мог уйти месяц, а столько времени просто не было. Поэтому Женя кинул 2 металлических троса из лифтовых шахт. Это был единственный, самый крепкий и надежный материал из того, что у него был при себе. Один трос он положил прямо на борте крыши, а второй на метр выше первого, закрепив его в надстройке лифтовой шахты – Теперь при переправе нижний трос был опорой и страховкой, на него крепился карабин со страховочным ремнем. На верхней цеплялась сидушка из капроновых ремней, которая свободно перемещалась по тросу на ролике. 2 дня Женя потратил на то, чтобы перетаскать на другую крышу весь хлам, что нужно будет поджечь внизу. Еще день на то, чтобы этот мусор разложить вокруг окна кухни, откуда он будет эвакуировать людей. Лишь на 7-й день он приступил к операции по эвакуации. Вспоминая все эти трудности, плач детей от страха высоты, прорвавшуюся группу каннибалов через потухшую шину, Женя вздрагивал. Было очень трудно, но они справились. Теперь они уже 2 месяца вместе, и Женя забыл, что такое дрожать от невыносимой боли одиночества и безнадежности. Лишь иногда до него доходило понимание, что как раньше больше не будет никогда, и то, что он не один, не отнимает того факта, что человечество обречено. Просто наличие нескольких человек только продлило агонию. «Жень, а вороны тебе зачем?» Разглядывая серых с черными крыльями птиц в клетке, спросила Юля, помня его инструкцию брать всех птиц подряд. Не хотелось вдаваться в подробности, но его сожители догадывались, что он держит каннибала или несколько в заперти, в том месте, куда им строго-настрого было запрещено заходить. Поэтому Женя ответил уклончиво. «Для экспериментов». Затем посмотрел на Андрея, который так все понял, что пора, пришли за ним, а значит, охота на Настю неизбежна. «Че, Андрюха, готов?» Сухо и как-то безразлично спросил Женя. Андрей кивнул в ответ, взгляд сразу погрустнел. У Жени не возникло жалости к нему. Понимал, что Андрей противится, но не мог обойтись без него. Получив утвердительный ответ, Женя потерял интерес к напарнику и пошел ловить главную приманку – рыка, не на шутку разыгравшегося. Наверху слышался его радостный лай. Забрав у детей собаку или детей у собаки, так как обе половины не особо радовались тому факту, Женя, не дожидаясь Андрея, направился с рыком вниз. В комнате давно все было готово. Лишь проверив надежность соединений веревок, тросов, карабинов, Женя начал самолично оснащать рыка шлейкой. Рык, поняв, что сейчас игра будет продолжена, так как на него уже надевали данное устройство, подвешивали, проверяли, как будет все это работать, радостно завилял хвостом. Подошел Андрей. Они еще раз повторили их совместные действия, проверили оружие, стоящее возле стенки у окна, и приступили к охоте, зная, что Юля с детьми сейчас наблюдает за ними с крыши, благо погода стояла отличная. Рык знал, что такое высота. Он не проявлял страха, повиснув из окна 3-го этажа, воспринимая все происходящее как новую игру. Андрей медленно опускал собаку вниз, стравливая веревку, пропуская ее через легко крутящийся ролик, расположенный в специальном отверстии на выступающей из окна металлической профильной трубе. Профиль был специально оборудован роликом, а затем выведен на 1,5 метра за окно. Надежно закреплен к бетону подоконника анкерными болтами. Все для того, чтобы при работе с рыком собака не билась о стену дома, а свободно болталась в пространстве. Рык продолжал вилять хвостом, высунув язык, и смотрел вниз под свои лапы. Женя, убедившись, что все хорошо с рыком, осмотрелся вокруг и приступил к следующей части охоты. Приложив ладони к губам наподобие рупора, закричал на весь двор, стараясь, чтобы его услышали в соседнем доме. Периодически он поглядывал в бинокль. Опустившись на землю, рык, оказавшись впервые за долгое время на твердой почве, наверняка до всего этого, конечно, что сейчас вокруг было, прежние хозяева водили его на прогулку, немного засомневался. Принялся неторопливо обнюхивать все кругом, стараясь не отходить далеко от того места, где его опустили двуногие. Его хвост теперь не торчал кверху, а опустился, чуть ли не поджавшись под брюхо. Чувствовалось, что собаке неуютно на земле. Вокруг буйствовали незнакомые запахи, что сбивало с толку собаку. Наконец-то он сделал пару шагов и направился к куче человеческих костей. Андрей продолжил стравливать веревку. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Далеко его не пускай», – жестко сказал Женя, продолжая наблюдать в бинокль за соседним зданием.

забросил в его сторону следующий резиновый шар. Теперь за шаром протянулась тонкая рыболовная леска. Намек Николай сразу понял, показав жест, что сейчас пойдет писать. Также, ни слова не говоря, побежал к себе в оружейку писать ответ.